Глава 10. Медитация и мозг. Как сидеть на одном месте и при этом двигаться вперед? Как и все вы, за последние несколько лет я узнала массу информации о том, как много пользы сознанию и телу приносит медитация. Она может успокоить и возбудить, может улучшить сон и сделать человека счастливым, добрым и альтруистичным. Было проведено немало исследований, которые показали все то полезное, что медитация может для нас сделать. Но что, если вы попросту не можете медитировать? Признание человека, медитирующего с йо-йо. Я пришла к медитации в ходе своего погружения в мир физкультуры. Как я уже писала, физкультура изменила мою жизнь. Осознанные, целенаправленные тренировки произвели во мне огромные изменения и научили мой мозг более полно отзываться на воздействие физкультуры. Медитацию я воспринимала как естественный следующий шаг после целенаправленной тренировки. А учитывая разговоры о ее пользе, я твердо решила сделать эту практику частью своей жизни. Но, признаюсь, я медитирую с игрушкой йо-йо. Даже теперь, после нескольких лет регулярных медитаций, у меня по-прежнему нет той твердой, непоколебимой решимости, которую мне хотелось бы иметь. Я никогда не стремилась подражать монахам, которые могут просидеть в состоянии глубокой медитации много часов подряд. Я всего лишь хотела добиться 10-15 минут медитации ежедневно, но даже такую простую вещь легче сказать, чем сделать. Для меня, и мне кажется, для бесчисленного количества других людей, путь к регулярной личной практике медитации оказался намного сложнее, чем я могла себе вообразить. Дело не в том, что я не пыталась этого добиться. Пыталась. Я ветеран множества медитативных конкурсов. Первый из них проходил, когда я готовилась к роли тренера по интенсате. Нам предложили воспользоваться 20-минутным видео с YouTube под названием «Morning Hour Meditation». Героем ролика был доктор Уэйн Дайер, который рекомендовал медитировать на звук «А». Он объяснял, что этот звук обладает особенной мощью, потому что входит в слово «Бог» во многих культурах. Аллах, Будда, Кришна, Иегова и другие. Уэйн считал также, что «А» — это звук чистой радости. Согласно Дайеру, если произносить «А» и одновременно направлять внимание на то, что мы хотим выявить в нашей жизни или привнести в нее, то действие будет очень мощным. Желаемое начинает воплощаться в действительность. Я искренне верю, что мантры, такие как «А», помогают сосредоточить внимание во время медитации. Так что я была счастлива соединить целенаправленные тренировки с пением мантр и запустить медитативную практику. В то время моей целью было медитировать под мантру «А» 30 дней подряд. Так нам рекомендовали на занятиях интенсати, потому что любое действие, повторенное 30 дней подряд, становится привычкой. Я начала очень резко и в тот первый месяц заметила улучшение своей способности к медитации. Вначале, когда я только приступила к ежедневной практике, моя правая нога имела дурную привычку притопывать, как будто ей или мне не терпелось закончить сеанс. За месяц я заставила ее прекратить притопывание и сама сделалась менее дерганой. Я также научилась контролировать дыхание, чтобы поддерживать звук «А» в течение всего сеанса. Я азартно пыталась тянуть свое «А» столько же, сколько и Дайер. На видео он тянул его очень долго. Вероятно, такой подход не слишком соответствует философии дзен, но мне он помогал не сдаваться. Конечно, время от времени я пропускала день-другой, но в целом в течение тех 30 дней я проявляла похвальное упорство. Заметила ли я положительный эффект от занятий? Безусловно. Мне стало легче сосредоточиться, я чувствовала себя менее рассеянной и более эффективной. Я была так довольна результатами, что в качестве бонуса разрешила себе несколько дней перерыва и сама не заметила, как полностью прекратила занятия. Итак, с теорией о том, что за 30 дней формируется привычка, было все ясно. Теперь мне кажется, что на самом деле человеку необходимо 30 дней и более сильная мотивация, чем у меня в тот момент. Тогда он надежно войдет в режим ежедневной медитации. Была и хорошая новость. Хотя практика ежедневной медитации продолжения не получила, я успела почувствовать, каково это – медитировать каждый день. Что еще важнее, я отметила явную пользу – сосредоточенность внимания и душевный покой. Я поняла, что не смогу сдаться. Как успешно формировать новые привычки? Я – живой пример того, как не надо начинать медитативную практику. Я потерпела на этом пути рекордное количество неудач. Просто чудо, что мне удалось в конце концов выстроить прочную привычку, которой я сегодня исследую. Почему так трудно сформировать привычку к медитации? Вероятно, по той же причине, по которой трудно начать регулярно бегать, или читать каждый день перед сном, или есть больше зелени. Все эти действия, помимо некоторых затрат времени, требуют мотивации и даже борьбы. Освоение нового – всегда вызов. Чтобы немного изменить свою жизнь и начать регулярно заниматься физкультурой, мне пришлось потратить немало душевной и физической энергии. Да, толчком послужило озарение во время перуанского путешествия и осознание того, в какой ужасной физической форме я нахожусь. Кроме того, мое изображение на фотографиях того времени, с каждым разом оно становилось все шире, мне решительно не нравилось. Но в конечном итоге источником моей мотивации, позволившей добиться своего, стало сочетание желаний и положительных результатов. Я хотела чувствовать себя сильной, сбросить вес и стать более общительной. И у меня это стало получаться. Положительное подкрепление помогло мне преодолеть перевал. Некоторые создают себе мотивацию к изменению тем, что полностью погружаются в новую жизнь. Именно поэтому они едут в специальные лагеря для занятий энергичным фитнесом или в тихие места для коллективных медитаций. Погружение волей-неволей вынуждает к сосредоточенности и регулярности. Вероятно, и мне было бы полезно поехать надолго в хорошее место и заплатить кому-нибудь за то, чтобы заставляли меня ежедневно медитировать много часов. Именно так происходит в телешоу «The Biggest Loser» или «В Extreme Makeover» «Weight Loss Edition» «Это моя маленькая слабость». В «Extreme Makeover» продюсеры изымают участника из привычного домашнего окружения по крайней мере на 3 месяца, чтобы полностью изменить его привычки. Тем временем в доме этого человека все меняют. Наполняют его всевозможными фитнес-снарядами, чтобы по возвращении новые привычки героя получили дополнительное подкрепление. У меня же не было ни божественного озарения, ни роскоши полного погружения в медитативную среду. Что же делать, если вам приходится обходиться без помощи извне? Вот вам полезный совет. Начинайте с малого. Для начинающих обязательно и 20 минут медитации в день – это слишком много. Именно поэтому я бросила свои занятия, как только появилась такая возможность. Я посоветовала бы начать с 30 секунд в день на повторение одной из своих позитивных целей. Би Джей Фок, социальный психолог из Стэнфордского университета и создатель программы под названием «Крохотные привычки», добавил бы к этому, что можно привязать это очень короткое действие, новую крохотную привычку, к чему-то, что вы и без того делаете каждый день. К примеру, совместите декламацию своего позитивного намерения с чисткой зубов по утрам. Закончив чистить зубы, остановитесь на полминуты. Закройте глаза и повторите несколько раз нараспев свое намерение. Когда это действительно войдет в привычку, вы сможете немножко ее усилить, перейти к произнесению мантры или короткому сеансу дыхательной медитации. Именно эта идея вдохновила меня предложить вам 4-минутные упражнения для тренировки мозга, которые вы слышали в аудиокниге. Вы легко можете превратить свои любимые упражнения в прочную привычку, если привяжете их к личному ежедневному маяку. Приемы тренировки мозга. Медитация. Медитация – это просто. Она не занимает много времени, и ей можно заниматься где угодно. Она мощно действует на связь сознания-тела. Попробуйте воспользоваться этими несложными советами. В начале дня выделите 4 минуты на декламацию одной жизненной цели или намерения. Найдите тихое место на свежем воздухе и просто посидите молча 4 минуты, сосредоточившись на окружающей природе и не обращая ни на что внимания. Во время 4-минутной медитации используйте мантру «Ом» или «А». Перед сном посидите тихо 4 минуты, сосредоточившись на дыхании. Найдите себе напарника для медитации и договоритесь с ним о совместных 4-минутных сеансах по крайней мере 3 раза в неделю. Следуя приведенной далее инструкции, проведите 4-минутный сеанс медитации любящей доброты, просто чтобы почувствовать, как это бывает. Чередуйте дыхательные медитации и медитации любящей доброты, чтобы понять, какие из них вам больше нравятся. Далай-лама – посол медитации и нейробиологии. Возможно, вы этого не знаете, но его святейшество Далай-лама не только всемирный посол медитации, но и решительный сторонник нейробиологического изучения влияния медитации на мозг человека. Мне посчастливилось слышать его выступление на эту тему в ноябре 2005 года на ежегодном съезде Общества нейробиологических исследований. На встрече было больше 30 тысяч приглашенных, поэтому я приехала заранее и заняла хорошее место. Чудесным образом мне удалось сесть именно в том зале, где выступал Далай-лама. Многие сидели в соседних залах и смотрели видеотрансляцию выступления. Самым поразительным в Далай-ламе мне показалось его мальчишеское обаяние. В начале выступления он признался со смешком, что испытал настоящий стресс, готовя заметки для нейробиологов. Честное слово, мне захотелось подойти и ущипнуть его за щеку. Далай-лама – человек, в котором сочетается светлое обаяние и глубина личности. Оба эти качества ярко проявились в тот день в Вашингтоне. В начале выступления он сказал, что у буддизма много общего с нейробиологией. Буддистская традиция исследовать природу, не полагаясь исключительно на священные тексты или недоказанные верования, вполне согласуется с научной деятельностью. Еще одна интересная параллель между буддизмом и нейробиологией заключается в том, что буддистская традиция твердо верит в потенциальную способность человеческого мозга к трансформации. Более того, одна из основных целей, с которой в рамках буддизма были разработаны медитативные практики, состоит в том, чтобы помочь людям изменить свое сознание, развить в себе и глубокое сочувствие, и глубокую мудрость. Я прониклась. Далай-лама не только выступает по всему миру как посол медитации, он и поступает соответственно. Он медитирует по 4 часа каждое утро. Я могу только предположить, что его суровая практика возникла через погружение, поскольку маленьким ребенком он был избран как новое земное воплощение Далай-ламы и, естественно, рано начал регулярно и интенсивно медитировать. Но я не думаю, что всю духовную практику Далай-ламы можно объяснить воспитанием. Я уверена, в этом человеке есть нечто особенное. Чтобы почувствовать его присутствие, достаточно оказаться с ним в одном помещении, даже если это огромный зал размером с футбольное поле, как тот, где я его слушала. Его духовное присутствие ощущается очень мощно. Самой удивительной и моей любимой частью выступления в Вашингтоне стал момент, когда Далай-лама признался, что ему трудно медитировать. Если в этом может признаться Далай-лама, то что говорить о нас? Мы должны почувствовать облегчение, правда? Затем он бросил нам, нейробиологам, вызов. Если бы мы добились той же пользы для мозга, какую дает медитация, без необходимости тратить на практику по 4 часа каждое утро, он с удовольствием воспользовался бы им. Мозговые ритмы, проблема связывания и что происходит в мозгу во время медитации. Нейробиологи были вдохновлены отчасти Далай-ламой, отчасти собственным внутренним научным любопытством, а отчасти растущим интересом к благотворному воздействию медитации на неврологические заболевания типа депрессии. Они начали выяснять, что в точности происходит с нашим мозгом во время медитации. Оставляет ли медитация след в мозгу? А если нейронная активность меняется в результате медитации, то как это характеризует способность человека контролировать собственное сознание? Во время медитации наблюдаются мозговые ритмы, технический термин – нейронные колебания. Они возникают из-за электрических сигналов одновременного срабатывания обширных сетей мозговых клеток. Подобные волны электрической активности могут идти с разной частотой, как медленно – 1-3 раза в секунду – так и очень быстро. В отношении медитации некоторых нейробиологов особенно интересует один из самых быстрых ритмов мозга – гамма-ритм или гамма-колебания. Оно происходит с высокой частотой – около 40 циклов в секунду. Можете представить себе гамма-колебания в виде океанских волн синхронной электрической активности. Они прокатываются по просторам мозга 40 раз в секунду и координируют мозговую деятельность на всем этом пространстве. Нейробиологи особенно заинтересованы в гамма-колебаниях, потому что предыдущие исследования указывают, в процессе выполнения когнитивных функций, таких как зрительное внимание, кратковременная память, обучение и осознанное восприятие, повышается гамма-активность в различных областях мозга. Одна из известных проблем, в решении которых задействованы гамма-ритмы, это так называемая проблема связывания. Это вопрос о том, каким образом мозг формирует единую согласованную картину, если в обработке информации от зрения до эмоций, от запахов до воспоминаний задействовано так много различных областей, расположенных в разных частях мозга. Но мы знаем, что человек видит и ощущает окружающий мир не моментальными кадрами, где зрительные сигналы воспринимаются отдельно, не затрагивая эмоции и воспоминания. Нет, на самом деле наше восприятие, мысли и действия едины и нераздельны. Ученые предполагают, что для гладкого и бесшовного их соединения человеку необходим единый дирижер, который координировал бы восприятие, действия, эмоции и воспоминания, которые мы обрабатываем. В роли такого дирижера могли бы выступать гамма-ритмы. В настоящее время ученые проверяют гипотезу о том, что гамма-ритмы помогают связать деятельность всех отдельных областей мозга, отзывающихся на какой-то конкретный раздражитель – зрительный, обонятельный, эмоциональный. Так они позволяют мозгу сформировать согласованное интегрированное представление. Поскольку считалось, что медитация изменяет состояние мозга в целом и повышает сосредоточенность внимания, вспомните, что внимание и раньше связывали с повышенной активностью гамма-ритмов, имело смысл во время духовной практики проверить активацию гамма-ритмов. Именно этим занялась одна группа исследователей. Их задачей было изучить активность мозга людей, много лет практиковавших медитацию, и сравнить поведение их мозга с поведением мозга контрольных испытуемых, тех, кто всего за неделю освоил азы медитации. В качестве специалистов по медитации выступали 8 тибетских буддийских монахов. Это были настоящие мастера. Они занимались практикой от 15 до 40 лет и провели в медитации от 10 до 20 тысяч часов. Солидный опыт. В ходе основного эксперимента ученые сравнивали паттерны мозговых ритмов, включая и гамма-ритм, у монахов и у новичков во время продвинутой формы медитации. Ее еще называют медитацией любящей доброты. Нейробиологи хотели посмотреть, есть ли разница в закономерностях мозговых ритмов у монахов в сравнении с контрольной группой, когда те и другие занимаются одинаковой медитацией. Оказалось, что паттерны различаются как ночь и день. Разумеется, в мозгу монахов наблюдалась большая активность гамма-ритмов, чем у новичков. Более того, уровень гамма-активности у монахов просто зашкаливал. Это были самые мощные гамма-ритмы, которые когда-либо наблюдались у нормальных людей. Результаты эксперимента показали, что между мозгом человека, опытного в медитации, и новичка действительно есть существенная разница. Значит, интенсивное обучение и практика медитации, характерные для монахов, привели к развитию энергичных гамма-ритмов. Возможно, это отражает более высокую степень осознанного восприятия мира и самоосознанности. Однако, существует и другой вариант. Монахи с рождения предрасположены к более энергичным гамма-ритмам. В этом случае врожденная черта постоянно подталкивала их к глубокой медитации, а та, в свою очередь, со временем побудила их стать монахами. Иными словами, мозговые ритмы этих людей могли с самого рождения отличаться от средних значений. Исследование, о котором мы сейчас говорим, не могло различить эти два варианта. Но были и другие эксперименты. Они подтвердили, что медитация действительно вызывает в мозгу человека довольно много различных изменений. Медитация на объект и медитация открытого наблюдения. Существует множество видов медитации. Все их можно разделить на две большие категории. Первую часто называют медитацией сосредоточенного внимания или медитацией на объект. Как следует из названия, главное здесь – направить на что-то внимание и удерживать его. Эту форму медитации часто практикуют во время занятий йогой. Инструктор просит вас сосредоточить внимание на дыхании, отбросив прочь остальные мысли. Вторая форма – медитация открытого наблюдения – считается более продвинутой. Иногда эту практику начинают с медитации на объект, которая помогает успокоить сознание. Но затем внимание переходит с объекта, к примеру, с дыхания, на определенное состояние. В исследовании, о котором идет речь, это было состояние любящей доброты и сочувствия. Чтобы начать сеанс медитации любящей доброты, вы сначала мысленно представляете себе человека, которого любите или любили в прошлом. Подходит и взрослый, но мне кажется, особенно хорошо такой прием работает, если представить малыша. Дальше просто наслаждайтесь ощущением радости и безграничной любви, которую вы испытываете к этому ребенку. Если не получается настроиться на правильную волну, представив ребенка или взрослого, попробуйте вообразить щенка, котенка или еще какого-нибудь звереныша. Когда вас заполнит ощущение любящей доброты и сочувствия, попытайтесь пробудить в себе то же чувство к другим людям. Начать можно с простого – с близких друзей или членов семьи. Затем попробуйте направить это чувство на постороннего, скажем, на соседа в самолете или официанта, подающего вам еду. Затем самое трудное – вы направляете любящую доброту на человека, к которому вы относитесь прохладно. Высший пилотаж – направить это чувство на того, кого ненавидите. На овладение этой ступенью могут уйти месяцы, годы или даже вся жизнь. Ничего страшного. Медитация любящей доброты сопровождается такой мантрой: «Будь счастлив, будь свободен от страдания, радости тебе и покоя». Эти слова могут быть обращены ко всем и каждому, о ком вы думаете во время медитации. Удачи вам на этом пути! Что медитация делает с нашим мозгом? Хотя различия в гамма-ритмах между монахами и новичками в искусстве медитации поразительны, это исследование не сообщило нам ничего конкретного о том, какие области мозга могут изменяться с духовной практикой. Исследование гамма-ритмов не дает точной информации о том, какие области мозга порождают эти сигналы. Чтобы выделить эти области и определить конкретные функции, изменяющиеся с медитацией, проводятся ФМРТ-исследования. В одном из них сравнивалась активация мозга у группы людей, практиковавших медитацию не менее 3 лет, не таких опытных, как тибетские монахи, но все же хорошо знакомых с практикой, и людей, которые вообще не знали, что такое медитация. Ученые проверяли, есть ли разница в мозговой активности испытуемых при выполнении заданий на выборочное внимание, где необходимо было быстро переключать внимание с одного объекта на другой. Как ни удивительно, выяснилось, что у медитирующих активность в лобной доле во время выполнения задания была ниже, чем у контрольной группы. На самом деле все логично. Если медитирующий человек лучше контролирует свое внимание, то быстрое переключение внимания с одного объекта на другой не требует от него особых усилий, а значит и высокой активности мозга. Но я уже задавала вопрос. А если вся разница между специалистами по медитации и новичками объясняется тем, что у первых мозг устроен иначе, чем у остальных? Этот же вопрос мы задавали в ситуации с лондонскими таксистами в главе 1. Чтобы ответить на него, исследователи взяли группу участников интенсивного медитативного тренинга по 5 часов в день на протяжении нескольких месяцев и сравнили результаты с состоянием группы добровольцев в возрасте от 21 года до 70 лет, которые тренинг не проходили. Все испытуемые еще до эксперимента были знакомы с интенсивными медитативными практиками. Эти люди не были новичками, но хорошо проработанный эксперимент, тем не менее, был рандомизированным и контролируемым. Исследователи случайным образом распределили участников между группами с интенсивной медитацией или без таковой, чтобы определить, улучшит ли медитация показатели внимания и зрительной избирательности. В результате у медитативной группы оба показателя улучшились по сравнению с контрольной группой. Во время еще одного исследования проверяли при помощи ФМРТ-аппарата активность мозга, когда испытуемые сосредоточивали внимание на своем дыхании – очень распространенная медитативная практика. Известно, что островок, расположенный глубоко в латеральной, боковой части мозга, участвует в организации внимания к внутренним телесным функциям, таким как дыхание или пищеварение. Это исследование показало, что во время дыхательной практики повышается активность островковой коры у медитирующих по сравнению с немедитирующими. Это только 2 примера исследований, которые свидетельствуют, медитация может изменить активность мозга. Но потребуется еще немало исследований, чтобы до конца разобраться в изменениях, которые производят в мозгу человека занятия медитацией. В других исследованиях при помощи ФМРТ проверялось воздействие медитации не только на паттерны активации мозга, но и на размеры мозга, как при исследовании воздействия физкультуры. К примеру, несколько ученых объявили, что различные виды медитации приводят к увеличению объема коры, увеличиваются размеры мозга. В одном из экспериментов участвовали люди, практиковавшие медитацию любящей доброты в течение по крайней мере 5 лет. Оказалось, что у них увеличен объем правой угловой и задней парагиппокампальной извилин, областей мозга, связанных с эмпатией, тревожностью и настроением. В другом исследовании, где сравнивали опытных практиков медитации с обычными людьми, выявилось увеличение объемов мозговой ткани в правой части передней островковой зоны, левой нижней височной извилине и правом гиппокампе. Во время еще одного исследования изучали действие 8 недель интенсивной медитации на людей, которые прежде не занимались практикой. К концу программы у испытуемых увеличился объем серого вещества в левом гиппокампе и коре задней части поясной извилины. Возможно, вас удивляет, что все эти исследования обнаружили разные изменения в мозгу в результате медитации. Просто в них использовались разные формы медитации, поэтому результаты сложно сравнивать. Разновидностей медитации много, и каждая из них может воздействовать на мозг по-своему. Чтобы хоть как-то разобраться в этом вопросе, нужно подходить к исследованиям системно. Надо сказать, что все это напоминает воздействие на мозг разных видов физической активности. Чем скандинавская ходьба, бег и, к примеру, аэробика отличаются по воздействию на мозг? Результаты исследований говорят, что хотя и медитация, и физкультура положительно влияют на мозг, предстоит еще разобраться в конкретном действии всех форм физкультуры и медитации. Работы будет много. В сумме исследования по нейробиологии и медитации сообщают нам о мозге нечто необычайное. Мы уже знаем, что аэробные упражнения, влияющие на многие физиологические процессы в организме, от частоты пульса до температуры тела, от мышечной активности до уровня сужения и расширения сосудов, способны поразительным образом менять мозг. Эксперименты, о которых рассказано в этой главе, показывают, что убедиться в пластичности мозга можно, не пошевелив даже пальцем. Достаточно просто сесть неподвижно и сосредоточиться, и это приведет к существенным изменениям электрической активности, анатомии и поведенческих функций. В каком-то смысле медитация – даже более удивительный и мощный инструмент, чем физкультура. Для меня это самый яркий пример пластичности, на которую способен мозг.